Поужинать он смог только пачкой галет и водой, которую нашел в лаборатории. Но это его сильно не расстроило. Глава 16. Открой глаза. Надо мной было необъятное бархатное черное небо. Оно было усыпано мириадами звезд. Я никогда не видел звезды так четко. Всегда небо было белесым. А потом я стал смотреть на одну красненькую, и тут же меня стало поднимать над землей. Я уже летел в космосе, сжимая Катины ладони, и не ощущал ни скорости, ни расстояния. Несколько секунд, таких же, как бывает во сне, когда летаешь, и мы ступили на красный песок. Я давно понял, что это Марс. «Но ведь на Марсе нечем дышать», — только и сказал я. «Это невозможно». «А разве зона возможна?» — спросила девочка. «Разве возможны все те, кто живет в зоне?» «Если ты принимаешь это, то должен принять и все остальное. На, возьми». Катя отпустила мою руку и поднялась с земли, вернее, я даже не знаю, можно ли было сказать с земли, маленький шарик. «Попробуй, это очень вкусно», — сказала она, протягивая мне шарик. Я, не сомневаясь ни на секунду, откусил кусочек. Он был сладкий и словно поток разных вкусов полился мне на язык. Как будто самые лучшие в мире конфеты и фрукты были перемешаны в этом кусочке. Вот такие здесь растут яблоки. Ты теперь не будешь болеть там, у себя дома, — улыбнулась девочка. А полетели на Сатурн? Мне так нравится там между колец гонять. Мы понеслись сквозь пространство, и вот уже летели среди каменных глыб кольца Сатурна. Они сверкали в солнечном свете и, казалось, усыпаны алмазами и разноцветными драгоценными камнями. Красный сигнал. Когда Малахов подошел к шлюзовому отсеку, его дверь сама гостеприимно распахнулась тихим жужжанием приводов. Холодный воздух пахнул неприятным тревожным запахом. Остывая, маршевые двигатели катеров заполнили воздух вонью раскаленного металла и остатков топлива на дюзах. Никто из экипажа не пришел его проводить. Впрочем, Андрей особенно и не надеялся. Весь багаж борт-инженера состоял из небольшого чемоданчика с оптическими элементами и приемниками излучения и спектрометра. Шлюзовая, как только Малахов в нее вошел, немедленно осветилась десятком прожекторов. Сразу стало понятно, что воздух отсека наполнен то ли пылью, то ли туманом, которых не было раньше. Тревожные столбы света не освещали его, а только мешали рассмотреть расположение машин и приборов, делая их призрачными и размытыми. Понимая, что за ним наблюдают по камере слежения, Андрей спокойно облачился в скафандр, подошел к катеру, стоящему ближе к внешнему люку, и включил телеком. «Борт-инженер к посещению модуля связи готов», — сообщил он по уставному. Отъехавший в сторону ситаловый колпак катера открыл вход в кабину, и Малахов, чуть скользя ботинками по скобам, забрался внутрь. Колпак сразу вернулся на место, в походное положение. Засветились сигналы на панели управления. Андрей даже сквозь закрытую кабину услышал, как зашипела, герметизируясь, внутренняя дверь шлюза, и распахнулась та, что вела в открытый космос. «Прошу начать полет», — запросил Малахов. Ответа не последовало, но катер, словно услышав его слова, плавно покинул шлюзовой отсек без всякой команды из рубки. «Ладно, спасибо, что не мешаете мне работать». Андрей отключил связь, добавив уже про себя. «Захотят, свяжутся». Зависнув на некоторое время у вращающегося тора, словно собираясь силами, катер ринулся к модулю связи с такой скоростью, что Малахова вдавило в кресло, как на экстремальной тренировке на перегрузке. «Нервный что-то сегодня пилот», — пронеслось в голове борт-инженера. Перед самым модулем челнок затормозил настолько резко, что от перегрузок у Малахова засверкали фосфены. Но катер застыл в нескольких сантиметрах от цели, и перейти на блок квантовой связи особого труда не составляло. «Разрешите перейти на модуль связи?» — опять запросил он станцию, и ответа не получил. Хотя гадкое предчувствие поселилось глубоко в груди Малахова, он стал выполнять свою задачу. Распахнув люк катера, Андрей легко перескочил на модуль, закрепился на нем карабином и набрал на маленьком пульте на борту станции связи команду на вход. Входной люк послушно отъехал в сторону, внутри вспыхнул свет, и Малахов плавно влетел внутрь модуля. Система квантовой связи была разработана как необитаемый космический аппарат, но на случай такой ситуации, как сейчас, а именно контроля или ремонта, подразумевались запас воздуха и отопления, рассчитанные на несколько часов работы в легком скафандре. Подождав, пока давление и температура внутри модуля дойдут до необходимых значений, Андрей откинул гермошлем. Запах внутри станции был неестественно неприятный, как будто это была старая заброшенная электросиловая будка. Скорее всего, сказывалось, что за несколько лет здесь смогли накопиться всевозможные испарения и от работающих лазеров, и от высоковольтной электроники, и просто от пластиковых деталей внутренней обшивки. Андрей проходил тренировки на таком же модуле на Земле, но сейчас с учетом невесомости он сначала растерялся. В его задачу входила установка делителя пучка информационного лазера, исследование его спектра, сравнение его со спектрами, которые хранились в памяти компьютера еще с того момента, как лазер настраивали на Земле. Но сначала надо было оборудовать дополнительное место внутри тесного помещения, на которое можно было поставить необходимую аппаратуру. В итоге удалось накрепко привязать кейс к одной из несущих конструкций и расположить привезенные приборы на твердой пластиковой крышке кейса. Работа еще осложнялась тем, что освещение внутри модуля было совсем неудобное. Несколько ярких светодиодов, пучки света, отбрасывающие резкие тени, направленные совсем не туда, куда нужно. Если вернусь домой, устрою полный разнос тем, кто организовал иллюминацию в общей системе. Вредители какие-то, сам себе пробурчал Андрей. Проклиная все на свете, он собирал оптическую схему из деталей, которые никак не предназначались для такого размещения. Оптика любила полированные стальные и гранитные столы, фиксирующие ленты и большой простор. Но работа на тренажерах прошла не зря, и вот уже слабый пучок инфракрасного лазера, отщепленный от основного луча, был сфокусирован и согласован со световодом, загонявшим сигнал внутрь портативного интерферометра. Программа измерений уже работала на встроенном в кейс планшете. На измерение спектров ушло около 10 минут и столько же еще на то, чтобы списать данные с бортового компьютера. Работать над анализом данных Малахов решил уже на борту станции. Тесное нутро модуля связи к такой работе не располагало. Но тут, ко всему прочему, запищал сигнал встроенной системы монитора в скафандре. Вредные вещества в воздухе, опасность отравления. К сожалению, сигнал поступил поздно. Сознание Андрея помутилось. Пошатнувшись и стараясь найти опору, он прикоснулся к лазерной установке, и тут его накрыли те же ощущения, что и при прохождении кротовой норы. Полная темнота и полное отсутствие чувств. Исчез модуль связи, исчезло все. Но чернота в итоге рассеялась. Андрей стоял посреди ЦУПа, того самого ЦУПа, картинку с которого он видел недавно, спустя 300 лет. В реальности зал ЦУПа оказался гораздо запущенней, чем это выглядело на картинке с камеры. Помещение не просто оставленное на время, а давно заброшенное. Листки бумаги, валявшиеся на столах, были пожухлыми, заплесневелыми и покрылись пылью. С прохудившегося потолка в некоторых местах капала вода. На полу скопились большие кучи грязи совершенно непонятного происхождения. Столы покрылись ярко-зеленым мхом. Пахло плесенью и ядовитыми грибами. И только часы на стене ЦУПа показывали время и дату. Было в этих цифрах нечто настолько страшное и безысходное, что Андрей невольно отвел глаза. Помещения ЦУПа Малахову были хорошо знакомы. Неделю назад именно здесь проходили официальные проводы экипажа. Неделю или 300 лет назад. Андрей решил выйти наружу, ведь не может случиться такое, что вся земля стала такой покинутой и заброшенной. Ботинки хрустели по битому стеклу и пластиковой крошке. в изобилии покрывающий пол, и в голове Малахова мелькнула ненужная мысль. Хорошо, что он в скафандре. Перед входной дверью в здание ЦУПа Андрей остановился, опасаясь, что открыть ее не сможет. Но дверь, внешне выглядевшая неприступными дубовыми вратами, рассыпалась от его простого прикосновения. В лицо пахнул свежий воздух, совсем не такой затхло-прокислый, как внутри центра, а свежий и чистый. И еще пахло дымом, как от камина в отцовском доме. Лес, раньше далеко отступавший от комплексов ЦУПа, казалось, решил взять реванш и подползал прямо к постройкам. Громадная антенна дальней связи лежала поверженная, чуть проглядывая из буйной зелени. Малахов двинулся через лес, он помнил направление к железнодорожной станции, ведущей в город. Но идти было трудно. Дорога, а раньше это было высококлассное шоссе, полностью исчезла, и даже тропинки среди вековых сосен не нашлось. Очевидно, люди покинули эти места давным-давно. Андрей, хоть и не любил оружие, чувствовал себя в этом диком лесу очень неспокойно. За 300 лет в этих чащах мог поселиться кто угодно. Через какое-то время удалось найти нечто, похожее на тропу, еле приметную, но реальную. Андрей выбрал направление в сторону станции и пошел по тропке, хотя она виляла и не очень точно вела к цели. Истошный вопль, чем-то напоминавший ржание, остановил его и заставил сойти с дороги и спрятаться за деревья. Из укрытия Малахов увидел, как мимо проскакало животное, отдаленно напоминающее лошадь, но с хищной мордой и страшными острыми зубами, торчащими из-под верхней губы. На спине животного сидел человек, на скаку он крепко обхватил мускулистую длинную шею зверя и прижался к ней щекой. Буквально через несколько секунд вслед за ним промелькнули еще 3 всадника. Но в отличие от первого седока, они размахивали в воздухе оружием, похожим на кавалерийские шашки. Правда, даже отсюда и на такой скорости было видно, что это были грубо обработанные полоски металла. В любом случае было ясно, что преследуемому не поздоровится. Малахов подождал немного. Скоро вопли животных повторились, к ним присоединились крики людей. Видимо, с беглецом было покончено. Андрею не оставалось ничего другого, как продолжить свой путь, хотя он понимал, что ему предстоит еще дойти до места схватки. На всякий случай он пошел не по тропинке, надеясь вернуться потом на нее, как только станет ясно, что опасности нет. Малахов скоро дошел до того места, где беглец был настигнут. Там посреди тропы лежало 3 трупа. Все они были обезглавлены. Это были преследователи. Рядом с ними валялось их варварское оружие, которым они так и не успели воспользоваться. А чуть в стороне на земле сидел тот самый человек, за которым гнались, и чистил нож. Андрей замер, не зная, что делать. «Не прячься, не обижу», — подняв лицо к верхушкам сосен, произнес сидящий на тропе человек. Понимая, что прятаться нет смысла, Малахов вышел из укрытия. «Здравствуйте, меня Андрей зовут». «Мальф», — кратко ответил мужчина. Он был не молод, одет в домотканую рубаху, холщовые штаны и короткие сапоги из сыромятной кожи. В руках он держал нож, который тщательно вытирал от крови, но в отличие от примитивных палашей преследователей, нож был тонкой, изящной работы. «А как вы так?» — хотел было спросить Андрей, но, казалось, Мальф предугадал вопрос. «Они тупые». Не заметили тросик поперек тропы. Он показал пальцем за спину. Малахов оглянулся и увидел, как в лучах солнца блеснула тонкая стальная нить. «Хитро!» «Не хитро!» «Который раз на одно и то же налетают», — равнодушно сказал Мальф. «Но бандиту и смерть такая, бесчестная. А ты откуда?» «Я из другого времени», — только и нашел, что ответить Андрей. «Ну, как знаешь», — не стал возражать Мальф. «Дело твое». «Я не был на земле 300 лет». «Порядочно». Так же безразлично согласился Мальф. «А что ищешь?» «Я и не знаю даже, что искать. Остались города, ну, места, где люди живут. Я знаю, что такое город, но там выродки живут. Биороботы шатаются, в общем, в лесу лучше. Я вот живу здесь». «И давно так? Что хоть случилось-то?» «Да какая разница?» — пожал плечами Мальф. «Люди всему виной. Как всегда. 300 лет, говоришь? А что, в твое время все хорошо было?» Да как сказать, мое время тоже было не очень. Москва вообще была закрытой зоной, полно всяких тварей. Ну, сейчас ее, конечно, никто не закрывает, но гулять по ней опасно. Только в Кремле какой-то порядок и есть. А здесь, в лесу, Малахов решил, что в ногах правды нет, и присел рядом с Мальфом в траву. Тоже, небось, всяких тварей полно. Тварей полно, особенно людских. Вон, вояки решили меня домой загнать и поживиться. Ну и поживились. Ты, я смотрю, с пустыми руками совсем. Возьми хоть палаш. Мальф кивнул на лежащий ничком безголовый труп. Пригодится. Хотя одежка у тебя знатная. Думаешь, шлем поможет? От стрелы твоя роба не убережет, уверен. Так одет я не для того, чтобы воевать. Это костюм для космоса. Для космоса, говоришь? А что, разве там можно оказаться? Ты знаешь, 300 лет назад ведь туда часто летали, к звездам. Да, есть у нас такие сказки. Так это же сказки, не более. Но раз говоришь, значит знаешь. Ну что, пойду я, мне тут рассиживаться нет времени. Хочешь, возьми одного Финокодуса. Мне 3 не надо. Кого? Ну этого. Мальф ткнул пальцем в заросли, где мирно паслись, похожие на коней, звери. «А я с ними справлюсь? Ты не умеешь ездить верхом? Как же там 300 лет назад-то управлялись? Неужто только с помощью машин ездили?» «Так вон машины все кучками ржавыми вдоль дорог валяются. Ненадежные они были, совсем ненадежные». Мальф свистнул, подзывая свое животное. Один из финокодусов с готовностью подбежал к хозяину. Два других, тоже привыкших идти на свист, потянулись за ним. «Вот смотри, делай как я, и все будет хорошо». Мальф привязал уздечку одного из финокодусов к упряжи своего животного и ловко вскочил в седло. «Пятками в бока и вперед, уздечкой управляй». «А можно я с тобой?» — спросил Андрей, с трудом забравшись на животное, которого он побаивался. «Нет», — категорично ответил Мальф, — «нельзя. Не принято у нас так. Я домой еду. Никто не должен знать, где я живу». «Ладно, нельзя так нельзя», — согласился Малахов. Мальф уже было собрался ехать, однако помедлил и спросил. «Так что, раньше лучше было?» «Как тебе сказать?» — задумался Андрей. «Раньше было иначе, но все шло к тому, что станет хуже». «Понятно», — кивнул Мальф и пришпорил своего финокодуса, направив его вперед по тропинке. Второй зверь с некоторой неохотой поплелся сзади, влекомый уздечкой. Малахов сидел на теплой спине странного зверя и смотрел вслед удаляющемуся спутнику. Казалось, этот мир спокоен и почти безопасен, но оставаться здесь не хотелось. Андрей на секунду вспомнил о доме, о родителях, о Кате. Он закрыл глаза, а открыл их уже внутри модуля связи. Глава 17. «Вот же, блин, куда ни глянь, лягушка какая-то попадется!» Малахов стал тихонько высовываться из-за укрытия, готовый немедленно спрятаться, как рак-отшельник за ракушечник. Вадим ждал, что очередное его движение вызовет шквал огня, но ничего не происходило. Словно противник потерял к нему всякий интерес. Поколебавшись, он стал во весь рост и медленно пошел вперед к открытой двери. Как только Вадим приблизился настолько, что можно было рассмотреть, что же там внутри, шквал автоматного огня заставил его уйти под прикрытие стены. Одной гранаты хватило, чтобы угомонить стрелков, но тревога росла все больше и больше. Не бывает такого, чтобы, как в детской игре или плохом фильме, шагать по трупам врага без единой царапины. Или они там все больные на голову, или... «А пошли вы все», — сам себе сказал Малахов. Все сомнения и тревоги неожиданно отступили. Совсем рядом находились его товарищи, и только Вадим мог помочь им. «Почему его должно волновать что-то еще?» «Слать надо всех подальше. Цинично наплевать на коварные замыслы врага, не придумали еще ловушку для Малахова, а если придумали, то и черт с ней». Сейчас надо спасать своих, а цинизм — очень хороший консервант, чтобы не портилась картинка жизни, вроде антибиотика. Словно сказочный терминатор, Вадим двинулся вперед, не останавливаясь ни на секунду, поливая огнем все, что пряталось за проклятыми дверями. Он шаг за шагом очищал проход к последней комнате. А потом резко, как будто выключили звук в телевизоре, наступила тишина. Сквозняк выдул пороховую гарь, и только хруст стекла под ногами нарушал покой разбитого холла. Позади Малахова лежали трупы, кровь растекалась лужами, а перед ним была последняя дверь. Не было никаких признаков ловушки, но все равно Вадим сначала постучался. «Да-да, входите!» — раздался Клавин голос. «Не заперто!» Гера, Тимур и Клава лежали на полу с пеленатой все той же серебристой липкой лентой. Ленту использовали с большим знанием дела, и никаких шансов выбраться самостоятельно у ребят не было. Несколько взмахов ножом, и освободившиеся друзья стали растирать затекшие конечности. «Шумно ты шел, мы уже заскучали, считая, сколько ты дверей прошел», — сообщил Герман. Веселость Эльбиза была деланная. Было хорошо видно, что все пленники напряжены. На лбу у Тимура блестит пот, а Клава, не терявшая самообладание никогда, сидела поникшей и казалась безразличной к происходящему. Кубатура сферы. Сигнал о вредных испарениях в кабине орал, как сумасшедший. Андрей захлопнул гермошлем, вой тревоги исчез, но запасы воздуха были на исходе. Придя в себя от странных галлюцинаций, Андрей собрал аппаратуру, проверил, что никак не повредил оптические системы связи, и уже собрался набрать код на открытие люка. Но тут переходной люк сам по себе открылся, словно предугадывая действия человека. Впрочем, Малахов уже давно понял, что на вопрос реальности или нереальности происходящего здесь сложно ответить. Проклиная все про себя, он покинул модуль и почти без труда добрался до катера. И опять без всякого его вмешательства или запроса на станцию, челнок закрыл рук и резко рванул обратно на станцию. «Ну вот, а вдруг бы я не успел пристегнуться и лоб разбил?» — в никуда сердито произнес Андрей. Он снова попытался связаться с рубкой, но результат был тот же. Катер в автоматическом режиме без особого труда совершил маневр синхронизации орбиты со станцией и через минуту, влекомый причальным шестом, легко без толчка опустился на палубу внутри шлюза, опять в полной тишине. Андрей понимал, что произошло нечто экстраординарное. Он еле дождался момента полной герметизации и, сбросив скафандр, ринулся на капитанский мостик. Вход был открыт. Внутри царил полный хаос. Перевернутые кресла, разбитые мониторы и, самое ужасное, следы крови на полу. Малахов попытался включить общую связь, но в ответ из уцелевшего динамика на потолке раздавались только шипение и скрип. Андрей решил обследовать всю станцию. Он огляделся, увидел, что в стойке у выходной двери стоит помповое ружье. Видимо, им никто не успел воспользоваться. Проклиная себя за то, что оставил пистолет в каюте, Малахов прихватил помповик, вышел в коридор и, поколебавшись секунду, ринулся к медотсеку. Он был закрыт, и с смотрового окошка пробивалось освещение. Андрей заглянул и увидел, что Катя лежит на полу. Пришлось вернуться на мостик и дистанционно разблокировать медчасть. Все-таки пароль командира он запомнил не зря. «Катя!» Малахов встал на колени и повернул девушку лицом вверх. Катя была бледна, но дышала. Пульс был слабым, но был. Андрей не нашел ничего лучшего, как смочить в воде салфетку и приложить к Катиному лицу. Она чуть дернулась и раскрыла глаза. Первым движением девушки было желание вскочить. «Лежи, лежи! Катя, ты была без сознания!» Малахов переборол спонтанное желание привлечь Катю к себе и обнять. «А ты это ты?» Слабым тревожным голосом спросила она. «Да, конечно, я», не пытаясь искать смысл в вопросе, ответил Андрей. «Что мне тебе дать, чтобы ты пришла в себя?» «Второй шкафчик, третья снизу полка, красная коробка экстренной помощи», уже немного окрепшим голосом сказала Катя. Малахов быстро нашел нужную коробку. «Каспарамин там, в желтой ампуле», подсказала девушка. Андрей, как и все члены экипажа, проходил курс первой помощи и учился делать уколы. Он понимал, что должен сделать, но учился на макете. Сейчас у него все валилось из рук от волнения. Малахов с трудом вдавил ампулу в автоматический шприц. «Куда колоть?» «Дай я сама». Катя протянула руку, но та безвольно упала. «В бедро». Андрей, смущаясь, обнажил бедро девушки и неловко сделал инъекцию. «Кто тебя учил?» Катя дернулась от боли. «Как будто резиновую задницу колешь. Это же автомат. Зачем надо было им тыкать?» Чувствовал, что инъекция работает практически моментально. Щеки девушки порозовели, взгляд стал ясный, и через полминуты она уже твердым голосом произнесла с досадой. «Ведь всех же учили делать уколы». «У меня только такой опыт и был», — оправдывался Андрей. «В резиновый зад». «Помоги встать!» — Катя протянула руку. «У меня зад, если ты удосужился заметить, не резиновый. Может, тебе лечь в модуль жизнеобеспечения?» Малахов не знал, чем еще помочь девушке. «Нет». Катя крепко сжала руку Андрея и встала на ноги. Поддерживая девушку за талию, Малахов довел ее до кресла. Постепенно, приходя в себя, она начала дрожать, как от холода. «Тебе плохо?» «Это нервы. Дай мне воды, пожалуйста». Слабым голосом, как при ознобе, произнесла Катя. «Сейчас все пройдет». Слегка постукивая зубами о край стакана, она сделала несколько глотков, и это помогло. Все случилось внезапно. Катя начала сама рассказывать, не дожидаясь вопросов. «Пилот готовил программу для твоего катера. Уже совсем утро наступило, а я должна была пойти к шлюзу. Но сначала проверить твое состояние, готов ли ты к полету, и передать тебе паёк, а то ты на одних чипсах далеко не улетишь». Но тут внезапно погас весь свет, и началось такое, как будто станция стала вибрировать, и это сопровождалось страшным гулом. И словно какое-то поле накрыло меня. Я не могла ни пошевелиться, ни даже позвать на помощь. Рев нарастал, рвал барабанные перепонки. Меня просто какая-то сила придавила к полу. И это было непостоянно. Словно волны накатывались. Невероятно. На противоположном конце я мирно спал и ничего этого не слышал и не видел, — недоуменно произнес Андрей. — А программу он успел загрузить? Как-то странно катер работал. — Да нет, ничего он не успел. А ты крепко спал, видать. Здоровый сон — признак чистой совести. Так вот, рев все усиливался, я нашла силы в какой-то момент, когда это поле, или как его назвать, ослабло, выскочить из каюты и побежать на мостик. А там было что-то страшное. Все лежали на полу, а у Константина Петровича из носа текла кровь. А потом начался ужас. По всей станции полетели электрические разряды, прямо молнии. Но они не такие сильные были, как при грозе. Просто больно жалили, не оставляя следов. Потом смерч пронесся. Но это не воздушный смерч, а, скажем так, как будто силовой. Какая-то волна увлекала за собой все, что могла. Стулья, людей. Меня понесло по коридору, хорошо была открыта дверь в медотсек, и я за нее зацепилась. Эта самая сила, поле, не знаю, как назвать, ударила меня. Я влетела в отсек и потеряла сознание. Катю снова затрясло, пришлось дать ей еще воды. Но это еще не все. Девушка вернула стакан и, казалось, не решалась сказать что-то еще. Я даже не знаю. Ну, говори же, не стесняйся. Но при чем тут стеснение? Дело в том, что все началось после того... Катя опять замялась, но потом, решившись, сообщила. «После того, как ты подошел к моей каюте, постучал в дверь и сказал, что пора вставать». «Я? Я же был на той стороне станции», — изумился Малахов. «Но я видела твое лицо в смотровом окошке. Это был ты. Я не мог быть там». «Я понимаю», — произнесла Катя, но в голосе ее уже не было уверенности, что все произошло именно так. «Идем, камеры слежения посмотришь. Я спал в лаборатории». Андрей встал. «Ну, я так думаю, что это был не совсем ты, а твой образ, который тут проецировался. Только почему твой? Я понимаю, что это все имитация реальности, но зачем нужна была имитация тебя?» «Катя, я не уверен, что моя имитация была нужна, чтобы как-то дискредитировать именно меня. Все, что происходит, не имеет конкретной цели. Это проявление каких-то наших несформированных мыслей и желаний. Но давай мы об этом подумаем потом, хорошо?» — тихо сказал Андрей.

Только никакая это не энцефалограмма. Это данные по измерению спектрального состава в космической пыли, окружающей нашу станцию, примерно на несколько тысяч километров вокруг. Ну, с сожалением протянула Катя, сходство просто поразительное. Дай я доделаю свою работу, хорошо? Конечно, я же просто так. Давай, грустно согласилась она. Глава 20. Не говоря больше ничего, мальчик развернул самолет в сторону огненной сферы и выжил полный газ. Вероника стояла, ничего не понимая. Самолет несся вдоль аллеи сквера, он уже не смог бы свернуть, не ударившись в деревья. Полицейские зацепления увлеченно наблюдали за полетом и забыли об охраняемом объекте. Самолет шел на высоте 2 метров. Уже казалось, он вот-вот пересечет охранный периметр и устремится к сфере. Но тут один из полицейских изловчился и ударом дубинки разнес самолет в щепки. «Нет!» — раздался крик мальчика во внезапно наступившей тишине. Вероника увидела, как Андрей, отбросив в сторону пульт, ринулся туда, где на земле валялись обломки модели. Он бежал так, что девушке стало не по себе. Это бежал не ребенок, это был вихрь энергии, которая могла снести на своем пути все, что угодно. Мальчик добежал до обломков и поднял с земли пирамидку. Вероника уже увидела ее. Потом Андрей решительно двинулся к сфере. Один из полицейских попытался его остановить, но неведомая сила отбросила громадного мужчину от мальчика, словно это не Андрей отмахнулся от полицейского, а великан оттолкнул пушинку. Не обращая внимания ни на крики, ни на угрозы открыть огонь, он приближался к сфере, двигаясь все быстрее и быстрее. Мгновение, и мальчик исчез в огне. Коллективное сознательное. «Это не спектры, а сумасшедший дом», — в сердцах произнес Малахов. «Смотри, Катя, я понимаю, в пределах нескольких мод можно ждать отклонения, но у нас отклонение фундаментальной линии лазера. Этого не может быть». «Что?» — только и смогла произнести девушка, пытаясь понять хоть одно слово. «Ой, Катя, извини, это я вроде как сам себе говорил». Андрей смутился. «Нет, почему? Это очень интересно, но абсолютно непонятно. Ты можешь мне объяснить на русском языке?» «Ладно, попробую. В общем, у лазера есть определенные параметры, которые являются неизменными, фундаментальными. Я думал, что могли произойти какие-либо изменения в пределах этих параметров. А тут? В общем, этого не может быть. Лазер работает не на той частоте, на которой должен и может». И это не просто так, что-то там, в кристалле, произошло. Частоту излучения лазера определяет сумма различных параметров. И какой кристалл, и как он легирован. А потом надо еще и внешние оптические элементы использовать, которые только этому кристаллу и подходят. Чтобы он продолжал так работать, надо всю оптическую схему переделывать. Короче, Катя, это уже не тот лазер, который был на модуле связи. Это его двойник, очень похожий, неотличимый, но совсем другой. Пришелец из другого мира, понимаешь? Нет, не понимаю, но тебе верю. И что теперь? Катя слушала внимательно, стараясь вникнуть в новые для нее термины. А это значит, что или мы связались не с ЦУПом, или связались с не нашим ЦУПом. Вернее, где мы? Какой вселенной, совершенно неопределенно. «По-моему, ты запутался», — остановила его Катя. «Попробуй сформулировать для меня. Понятнее». «Нет, я просто боюсь предположить, меня уже высмеяли один раз», — замялся Андрей. «Я не буду смеяться», — совершенно серьезно заверила его девушка. «Я и тогда не смеялась». «Ну так вот, или сама система связи попала к нам из другой реальности», или же мы в другой реальности, в другой вселенной. И опять про мультиверсум. Ну и? У нас есть 2 варианта при обратном скачке. если наш узел связи работает с другой реальностью, то мы просто прилетим домой. Я представляю, как там ждут этого. Мы же все эти дни на связь не выходили. А второй? Второй? Мы после скачка оказываемся там, где уже прошло 300 лет, и мы никому не нужны. Вот этого я боюсь больше всего. Андрей сжал кулаки. А выбор есть? Без особой надежды спросила Катя. Нет, конечно. И более того, во втором случае мы можем вернуться на орбиту, но там не будет посадочного модуля. Но мы же не можем вечно сидеть тут. У нас просто не хватит ресурсов. Катя говорила совершенно понятные вещи. Надо возвращаться. Какой смысл сидеть и мерить твои осциллограммы космической пыли? У нее не спросишь, что делать, как делать. Да, Катя, мы не можем ничего изменить. Да и спрашивать не у кого. Но тут Малахова словно осенило. Подожди, ты сказала, что эти графики похожи на энцефалограмму? А? Катя не ожидала такого вопроса. А те? Ну да, очень похожи. Но ты же сказал, что они ничего общего не имеют с мозговой деятельностью. Слушай, а ведь это же гениально. Андрей вскочил и стал стремительно ходить по лаборатории. Катя, ты не представляешь, какой ты нам сейчас шанс дала. Я ничего не давала, испуганно возразила девушка, не понимая столь бурной реакции. У меня сейчас родилась совершенно безумная идея. Послушай, нас окружает нечто, что творит с нами все это безумие. Нечто, что создает зоны на Земле, нечто, в общем, нечто непонятное. Но посмотри, вокруг нас нет ничего, кроме космической пыли. Святого Духа я не верю, уж извини. Ну да, а пыль-то ведь тоже, скажем, не очень одушевлена. Вот видишь, вроде бы да, но те измерения, которые я делал с помощью лидара, говорят, все это облако вокруг нас находится в постоянных изменениях. Они же не могут происходить сами по себе, так ведь? Идут некие процессы, которые ты, как специалист именно в области высшей нервной деятельности, определила как энцефалограмму. У нас есть энцефалограф? Малахов был возбужден, его полностью захватила новая идея, которая могла бы помочь решить все проблемы. «Ты что задумал?» Катя посмотрела на Андрея скорее с надеждой, чем с иронией. «Вот ты скажи мне, энцефалограмма же отображает мыслительный процесс? Я имею в виду, если человек о чем-то думает, это как-то отображается на ней?» «Отображается, только пока никто не научился ее расшифровывать детально». Но, скажем так, роботом управлять с помощью сигналов с энцефалографа уже умеет. А если ты мне сейчас на голову такой энцефалограф наденешь, я смогу свои мысли передавать? Не мысли, а сигналы мозговой активности. Только как передавать? Энцефалограф не передает, а принимает. Это уж доверь мне. Я любой сигнал и приму, и передам. «Так есть у нас этот девайс?» «Ну, — засмущалась Катя, — я еще не проверяла. Это, наверное, экзотический прибор для космической станции. Нет, конечно, должен быть. По регламенту раз в полгода надо с экипажа энцефалограмму снимать и отсылать. Так что точно должен быть в медотсеке». «Мы сюда на неделю летели, — разозлился Малахов, — а ты говоришь, раз в полгода». «Андрюша, не психуй. Станция наша достаточно универсальная. Пойдем, поищем энцефалограф у меня в блоке. Конечно, пойдем вместе. Я тебя точно больше одну не оставлю». Андрею эта мысль почему-то была приятной. «Слушай, тебе не кажется, что мы так и будем бегать из отсека в отсек?» Выйдя из лаборатории, спросила Катя. «Это напоминает какой-то сериал с плохим сценарием». «Вот зачем ты так?» — вспыхнул Андрей. — Иди сама, я тут посижу. — А что я там встречу по дороге? Сценарий-то плохой. Катя вложила свою ладонь в ладонь Андрея. — Чего боишься, то и встретишь. Малахову почему-то захотелось сказать девушке неприятное. Он сам не понимал, почему. Но Катя восприняла слова Андрея совсем по-другому. «Ты хочешь сказать, что мы видим здесь свои страхи? Я никогда не боялась, что на меня нападут зомби. Я вообще о них никогда не думала. Какие страхи? Да я готова всех зомби, если кто там еще у тебя в запасе, порвать ради здоровья экипажа. Опять-то за свое, как и команда вся. Я тут ни при чем. Мне совершенно не страшны ни зомби твои, ни изломы, ни бюреры, ни кровососы. Они мои друзья. В них нет ни зла, ни ненависти, ни опасности. Это все в нас. Ага, друзья. Вот ты своих друзей и уговариваешь. Катя. Малахов остановился, взял девушку за плечо и развернул лицом к себе. «Зачем ты так? Я хочу одного, чтобы все вернулись обратно, чтобы я опять увидел своего отца. Ничего мне больше не надо. Отпусти, больно!» Катя дернула плечом, сбрасывая руку Андрея. «Ты боишься не увидеть своего отца? Какая-то инфантильность!» «Да что ты понимаешь?» Андрей потерял контроль над собой и закричал. «Кроме него у меня больше никого нет!» «Андрюша!» Катя, в свою очередь, положила ладонь ему на плечо. «Извини, я тебя очень хорошо понимаю. Я знаю все о тебе. Я же, как врач, изучала досье каждого и давала заключение психологической готовности. Я знаю, как для тебя важен отец. И это не потому, что ты от него зависим, а потому что ты являешься частицей того мира, который существует вокруг твоего отца. Ты составляющая этого мира, не менее важная, чем твой отец. Но если ты понимаешь это, ты также должна понимать, как мне важно вернуться. А если мы на 300 лет улетели? Андрей, послушай, только если все хорошо кончится, ты не проболтаешься? Я не пробалтываюсь. Извини, Константин Петрович мой дядя. Об этом не знает никто. Так вышло, что мой отец погиб почти сразу после моего рождения. Это отдельная история. И дядя Костя поддерживал меня всю жизнь. Благодаря ему я и образование получила, и место в экспедиции. Он не хотел, но я так его просила, сказала, что уеду от него врачом в африканские племена, если не пустит. Никто в отборочной комиссии не знал о том, что он мой дядя. Я пробилась сама. Но вот он просто знал, как правильно оформить документы, как правильно отвечать. Он ни слова за меня не замолвил. Но я понимаю, что у меня есть страх. Ты теперь знаешь. Но при чем тут? Ладно, хватит. Вот уже медблок. За этим трудным разговором дорога пролетела незаметно. Катя, словно забыв о Малахове, молча начала исследовать высокие белые шкафы в медотсеке. Ага, вот он. Девушка вытащила небольшой пластиковый пакет, в котором были уложены провода с датчиками. Глава 21. Ахнул взрыв, и небо над Вадимом раскололось на 1000 кусочков. Разрывая пространство, с неба летели белые ленты, молнии, заполняли воздух озоном, ломали перепонки и крошили пространство вокруг. Удар посильнее ударной волны от авиабомбы бросил Вадима на землю, но сознание не ушло. Малахов видел, как танцуют мириады молний, как кружат они вокруг кокона, образовавшегося внутри этой вакханалии электричества. Малахов упал навзничь, увидел почерневшее, как высоко в горах, небо, увидел, как оттуда с неба летят полосы огненного ливня, как дрожит, превращаясь в плазму воздух, как дышит холодным огнем каждая бело-голубая полоса молнии. Молнии били в землю, чудесным образом не попадая в Вадима, оттягивая широкий конус с вершиной в зените во все более узкий и узкий луч. Луч, уже белый столб электрического огня, стал вспухать посредине омерзительным утолщением, как змея, проглотившая котенка. Этот кокон стал постепенно опускаться сверху вниз. Константа связи. «Это все?» — удивился Андрей. «А что ты хотел? Датчики подключения к обычному компьютеру на инструментальный вход, и все. Дальше дело в программе. На, пользуйся. Только можно я спрошу тебя, почему ты решил, что это облако — это пыль, даже если она и разумная? Во что мне как врачу не очень верится, вдруг сможет, а тем более захочет с тобой общаться? Вдруг между нашим и его разумом пропасть?» «Он уже говорил со мной», — тихо произнес Малахов, словно стесняясь этих слов, «когда я находился вне станции. Видимо, общаться, когда я здесь, ему сложно. И более того, он прекрасно нас понимает. Помнишь, я летал к модулю связи? Так вот, катер был запрограммирован не нами, не пилотом, не мной, а именно им, этим пылью». Возникла неловкая пауза. То, что сказал Андрей, было полной неожиданностью для Кати. Она даже сразу и не смогла понять, как к этому относиться. «А где? Куда его надо втыкать? Я же не буду сейчас писать программу полностью», — спросил Малахов. «Вот же спец. Давай устраивайся рядом, я тебе покажу». Катя села перед единственным компьютером, который был в медотсеке. «Давай поближе. Я что, сама все буду делать?» Она жестом повторила приглашение. Андрей подтащил крутящуюся табуретку, стоявшую у бокса жизнеобеспечения, и расположился рядом с Катей, настолько близко, что их локти соприкоснулись. И тут он понял, что вот это соприкосновение — что-то самое важное, что может сейчас произойти. На секунду не стало ни космоса, ни монстров, ничего. «Ты что?» — Катя удивленно подняла глаза на застывшего Андрея. «Тебе плохо?» «Нет. Давай работать», — ответил Андрей. Девушка посмотрела Андрею в глаза долгим и внимательным взглядом и тихо сказала. «Не сейчас, да? Потом?» «Да, конечно». Андрей словно скинул с себя наваждение, которое налетело теплой и нежной волной. «Показывай, как оно работает». «Проще некуда. Смотри». Катя взяла в руки датчики энцефалографа. «Это надо закрепить на голове, каждый датчик на своем месте. Именно так и будут регистрироваться электрические импульсы мозга. Потом они выводятся на комп в виде графиков на экран. Вот разъем, видишь?» Девушка спора, все-таки она была в этом деле профессионал, закрепила сетку чувствительных элементов на голове Малахова, застегнула специальный ремешок на подбородке и подключила их к компьютеру. «Теперь смотри». На экране появилась целая куча графиков. Андрей увидел, что они удивительно похожи на его результаты по исследованию спектров. «Вот», — продолжила Катя, — «ты что-то думаешь, рукой шевелишь, на экран смотришь. Видишь, как меняются кривые? Это слепок с твоей высшей нервной деятельности». «Катя, твой компьютер в сети?» «Ну а как же?» — удивилась девушка. «Странный вопрос от бортинженера». «Тогда позволь мне, я тут слегка поколдую». «А что ты задумал?» — встревожилась Катя. — «Я хочу сделать так, чтобы эти сигналы, эта энцефалограмма, транслировалась в открытый космос. Мне надо подключить выход с твоего прибора на усилитель и излучающую антенну. Так как наша станция крутится, то сигналы будут охватывать практически 360 градусов пространства». Андрей, пытаясь объяснить Кате свою идею, говорил, энергично помогая себе жестами. «А если нечто, что нас окружает, примет твои сигналы, как ты узнаешь? Как узнаешь, что оно реагирует? Что воспринимает и как-то отвечает? Я не уверен, но мне кажется, если моя идея верна, то этот сверхразум сам решит, как мне ответить. Давай просто запишем твою энцефалограмму, и ты будешь ее транслировать без датчиков на голове». Катю одолевали сомнения. Она боялась, как бы такой эксперимент не повредил Андрею. «Нет», — решительно отверг ее идею Малахов, — «так ничего не получится». Он погрузился в работу с компьютером. Набирал команды, вызывал конфигурационные файлы технических схем станции, что-то переносил, соединял и рассоединял. Как обычно, увлеченный такой работой, Андрей бормотал себе под нос, комментируя свои действия. Катя чуть отъехала от рабочего места на своем кресле с колесиками, молча наблюдала. «Вот», — радостно сообщил Малахов, — «готово, можно включать». «А чем все может кончиться, представляешь? Давай так договоримся. Возможно, я буду на некоторое время недоступен. Просто я могу напрямую подключиться к нашему внешнему партнеру. Если я буду в нормальном состоянии, просто смотри. Если что-то пойдет не так, выдерни разъем энцефалографа. Отключи, в общем». «Тогда давай сделаем это по правилам. Я на тебя навешаю датчиков для мониторинга твоего общего состояния. Не буду же я трогать твой лоб и щупать пульс». «Я бы не возражал, но ты права». В итоге к датчикам энцефалографа Катя добавила еще кардиограф, измеритель давления и установила мониторинг температуры тела. «Я теперь похож на новогоднюю елку в терапевтическом отделении», — сообщил Малахов. «На меня повесили все, что нашлось в клинике. Чтобы ты не выпендривался, я еще бы поставила несколько катетеров», — усмехнулась девушка. «Чтобы что? Чтобы ты был серьезнее. Я готова. Твои показания в норме. И еще я точно могу сказать, что никаких отклонений в твоей энцефалограмме, говорящих о психических расстройствах, нет. Ну что, поехали?» «Полетели летать», — пропела Катя старую мелодию. Андрей театральным жестом нажал клавишу Enter, запуская систему. На экране запрыгали все те же, уже знакомые кривые, и ничего не произошло. «И что, Катя, как мои объективные показатели?» — спросил Малахов. «Все в порядке, медосмотр пройден». Она деловито и резко отдирала контакты энцефалографа с головы Андрея, обрывая приклеившиеся волоски. «Какой медосмотр?» — не понял Малахов. «Как какой? Полугодовой», — пояснила Катя. Она поджала ярко накрашенные губы, заправила темную прядь под белую медицинскую шапочку и зло продолжила. «Ну что ты смотришь, как остолоп? Иди работай, мне еще командиру снимать показания. Вас много, а я одна. Зови Протасовицкого». Глава 22. Ночью мне приснился страшный сон. Будь-то я весь в грязи, и надо лезть на большую гору. Я лез, лез, лез, все выше и выше, и не смог удержаться, упал лицом в грязь. И проснулся. Было тяжело дышать. При каждом вдохе между ребер будто протыкало ножом. Я попытался закутаться в спальник, но теплее не стало, а потом меня начало трясти. Когда мне было 9 лет, я болел каким-то жутким гриппом. Меня так лихорадило, что даже зубы стучали. Температура была за 39, а ноги ледяные. Мама тогда сказала, это значит, что температура продолжает расти, и вызвала детскую неотложку. Врачи приехали, сделали мне укол, и я уснул. Здесь не было ни мамы, ни врачей. Я долго пытался согреться и все-таки заснул уже под утро. Проснулся я, когда было светло и пахло костром, а мне все еще было нехорошо. Я выполз из шалаша и пошел к костру. А потом вдруг словно лицо холодным ветром обдало, и я перестал чувствовать свои ноги и вообще провалился куда-то. Я летел на дирижабле. Он был громадный, как небо, а я лежал в гамаке, подвешенном под брюхом дирижабля. Гамак качался туда-сюда, убаюкивая и не давая заснуть одновременно. Было очень холодно, в небе всегда так. Я попытался открыть глаза. Не было никакого дирижабля, над головой качались кроны деревьев. Глаза болели, и я их закрыл и стал прислушиваться. Кто-то тихо бормотал рядом, а потом меня вдруг осенило. Какой я дурак, я ведь все это время мог позвонить отцу. Надо только найти телефон. Здесь обязательно должны быть телефоны и автоматы. Я вошел в тесную кабинку и набрал номер. «Алло!» — послышалось из трубки. Такой знакомый, чуть хриплый, отцовский голос. «Папа, это я. Ты где?» Я обрадовался, как все просто получилось. «Андрюша, как ты смог мне позвонить? — стревожно спросил отец. — Я из автомата. Ты когда приедешь? Я соскучился. У меня неожиданно перехватило дыхание. — Скоро, гусенок, скоро. — Как ты там? Отец, казалось, тоже говорил с трудом. Красный сигнал. Не понимая, что происходит, Андрей, как в тумане, вышел из медотсека. Коридор станции тоже претерпел изменения, словно постарел. Краска потерлась, местами с потолка свисали оборванные провода. Жуткое, невозможное подозрение закралось в душу Малахова. Он зашагал к капитанскому мостику. Там в кресле капитана сидел громадный немолодой негр. — Товарищ командир, — робко обратился Андрей. — Не товарищ, а господин, — рявкнул негр. — Всех товарищей в 91-м прогнали. Чего тебе надо? — Вас в медотсек приглашают. — Что этой истеричке надо? — Катя медосмотр проводит. Ваша очередь. — Какая Катя? — Чего это ты нашу Кэт так обзываешь? Она же за это убьет. — Ну, так, по-русски. — Ладно, садись, проверь системы, тут все в упадок приходит. Хоть раз в год профилактику сделай. — Раз в год? — ужаснулся Андрей. — Ты что, обкурился? У всех крыша едет. — Все, пора вызывать эвакуаторов, иначе всем конец, — прорычал командир и отправился на медосмотр. Малахов немедленно сел за свое, если оно, конечно, было его, рабочее место, и стал проверять бортовой журнал. Чтение заняло где-то минут 10. Сначала все как обычно. Старт, скачок, исследование по программе. Никаких инопланетных кораблей, никаких зомби, никаких происшествий. За 2 недели выполнена программа исследований. Потом команда на обратный старт и авария в системе. Обратно в кротовую нору улетел только гамма-лазер с пирамидкой. И вот команда уже больше года ждет спасательную экспедицию, которая требует больших денег. — Ну и чего ты тут делаешь? — окликнул из-за спины Андрея знакомый голос. Это был штурман Переверзев. Но, обернувшись, Андрей увидел какого-то обросшего нечесанной седой бородой мужика, в котором трудом можно было узнать фронтоватого Тимофеича. — Что ты все роешь, копаешь? — штурман говорил злобно, словно он и Малахов были заклятыми врагами. Вынюхиваешь? — А что вынюхивать? Никто нас отсюда не заберет. — Вот жратва скоро кончится, кислородный регенератор загнется, и привет! — отлетался герой космоса Малахов. Тимофеич плюнул на пол и ушел с мостика. Только сейчас Андрей заметил, что полы в рубке покрыты толстым слоем грязи. То ли роботы-чистильщики поломались, то ли просто никого это не заботило. — Чумичка! Психопатка! — раздался раскатистый голос командира. Он вошел на мостик, оглушительно грохнув дверью. Малахов про себя отметил, что или устройство дверей другое, или просто вся механика на станции поломалась. — Что за сука? Она без мужа тут совсем озверела. Зачем ей брать столько крови из вены на анализ? Она что, пьет ее по ночам? Негр был в ярости. — А ты чего тут сидишь? Иди своими делами занимайся. — А что у меня по плану? — У тебя по плану одно и то же. Составляй послание в ЦУП. Говори, что скоро мы все тут подохнем. Капитан сказал это и отвернулся от Малахова, резко крутнувшись всем грузным телом на вращающемся кресле. Андрей понял, что ничего хорошего больше от этого человека не услышать, и вышел в коридор. Он прошел 15 метров и заметил, что каюта пилота открыта. Там внутри, в тусклом свете, сидел Степанов. Он тоже сильно изменился. Худое лицо с валившимися щеками было нездорового серого цвета. Борис, одетый в странный черный балахон, сжав ладони на уровне груди и сцепив пальцы, монотонно раскачивался. — Боря, можно? Как дела? — решил поговорить и с ним Андрей. — Какие наши дела? — слабым голосом ответил пилот. — Нам только остается молиться и уповать на то, чтобы Господь от нас не отвернулся. — О чем ты, Боря? — Я много думал, проводя время в молитвах. Я понял. Пилот воздел указательный палец вверх. — Я понял. — Ты стал набожным? — с удивлением спросил Андрей. «Я всегда жил с Богом в сердце», — все так же безлико ответил Степанов. «Но теперь я понял». «И что ты понял?» «Я прозрел. Книга Иова наконец открыла мне правду», — пафосно заявил Борис. «И в чем правда, брат? В силе?» — решил пошутить Малахов и понял, что шутка не удалась. «Правда в том, что книга Иова — это истина. Но кто в нашей жизни Иов, а кто дети его?» Глаза пилота загорелись, он заговорил горячо, голос окреп, и даже в тусклом свете каюты было видно, как порозовело его лицо. «И кто есть кто?» Андрей задавал вопросы машинально, с ужасом пытаясь представить, какие еще изменения ожидают его на станции. «Вот ты напрасно так говоришь, ой, напрасно!» — сверкнул глазами Степанов. «А ведь Господь испытывал Иова. Но ведь в этом испытании он отнял у него детей. Как отнял? Как-как? Бог дал, Бог взял. Умерли они, ушли в Царствие Небесное». Борис начал истово креститься. «А мы кто? Мы? Нас Господь испытывает, или мы, дети Иова, которые просто ушли на небо? Кто мы?» «И думаю я, а вдруг мы не те и не другие?» «А кто? Космонавты? Не надо юродствовать. Вдруг мы жена Иова?» «Как это?» Андрей уже понял, что в голове у бедного пилота не все в порядке, но просто так разговор прекратить не решался. «А так!» — голос Бориса уже гремел. «Мы предали Иова и решили, что он наказан Богом, и бросили праведника». «А кто тут праведник?» «А это не важно», — совершенно нормальным, беспечным голосом ответил Борис. «Это я потом выясню». «И что теперь делать?» «Каяться! Каяться! Все равно спасение к нам с земли не придет, только с неба. И блудницу вавилонскую на костер, на костер. От нее весь грех у нас на станции». «Это Кэт?» «Да, она дьяволица. Ты видел, какими она иголками нас колет? Видел? А ты видел, как она в душе моется? Видел?» «Нет, не видел», — признался Малахов. «Она голая моется, голая. От нее блуд идет». «А ты что, видел?» «Нет, но я знаю. Мне видение было». Борис снова поднял палец к небу. «Давай помолимся за спасение души». «Да, конечно. Только я должен пойти умыться. Не могу без этого молиться». «Истинно говоришь. Я буду ждать». На удивление легко согласился Степанов. Но как только Андрей вышел из каюты, тот высунул голову в коридор и заорал. «Грешники, покайтесь! Он грядет!» Проповедь Степанова прервалась сигналом тревоги. Борис на него не обратил внимания, а вот Андрей выскочил в коридор и чуть не столкнулся с командиром. «Что случилось, господин командир?» «Этот идиот опять хочет с собой покончить», — рявкнул Протасовицкий. Вытаращенные глаза сверкали белками на его черном негроидном лице. «Какой?» — не понял Андрей. «Как какой?» «Тот же, что и в прошлый раз. Переверзев. И он же, подонок, не просто так с собой покончить хочет. Он нас всех разнести хочет. Бегом в инструментальную. Делай, что хочешь, но уговори его». Андрей бросился по Тору в лабораторию. Запыхавшись, он постоял секунду у двери, чтобы хоть как-то перевести дыхание, и осторожно постучал в дверь. «Тимофеич, это я, Малахов. Открой, пожалуйста». «Не заперто». Стараясь не делать резких движений, Андрей вошел в лабораторию. Там прямо у центрального пульта сидел Переверзев и держал ладонь над клавиатурой, готовый нажать одну из кнопок. «Сделаешь лишнее движение, и я нажму», — предупредил штурман. «Хотя все равно нажму. Чего тебе надо? Негр послал?» «Он мне сказал, что ты себя плохо чувствуешь, что надо помочь», — нашелся Малахов. «Я? Плохо?» Штурман громко, деланно расхохотался. «Я себя чувствую лучше любого из вас. И я не хочу загнуться в муках. Лучше умереть здоровым и сильным, чем видеть, как вы начнете подсыпать мне яд в воду и еду. Вы же все сумасшедшие». «Но почему?» — изумился Андрей. «Я же никогда тебе ничего плохого не желал. Почему ты меня подозреваешь?» «Когда закончатся продукты, Даже такие мерзкие, что еще остались, каждый будет рад отравить каждого, чтобы прожить хоть на день больше. А я не хочу этого, — взвизгнул Переверзев. Я сейчас нажму кнопку и запущу катер прямо в шлюзовой. Я перепрограммировал тут все к черту. Воздух хлоп и улетит. Пару секунд и все. Ничего больше не будет. Малахов понял, что штурман говорит глупости. Шлюзовой отсек от таких случайностей был застрахован простой механической системой. Оба люка одновременно невозможно было открыть просто потому, что один блокировал другой механическими засовами. И все-таки сбрасывать со счетов, что безумец мог сделать там что-то, не стоило. «Тимофеич, слушай, а давай попробуем найти другой выход. Ведь смотри, кто-то же нам прислал на Землю эту пирамидку. И мы прилетели сюда, откуда эта пирамидка родом. Может, мы попытаемся выйти на связь с этим кем-то? О чем ты?» Переверзев, кажется, заинтересовался. «Ты знаешь, когда я измерял спектр рассеяния, у меня родилась идея, что это не просто спектры. О чем ты?» Переверзев убрал руку от клавиатуры. «Можно я тебе покажу?» «Не подходи!» Опять всполошился штурман и снова занес руку над кнопкой. «Да не волнуйся, я с другого монитора покажу. Я к тебе не буду подходить. Показывай!» — кивнул в сторону дальнего монитора, Переверзев. Андрей внутренне молился, чтобы и здесь, в этом мире, данные с лидара были такими же, как в его реальности. Но его надежды оправдались. В нужной директории он нашел свои спектры. «Вот смотри, если эти графики поставить один над другим, то они невероятно похожи на энцефалограммы. Я у Кэт спрашивал, она подтвердила». «Но это соврет и недорого возьмет», — поморщился штурман. «Я ей тоже не доверяю. Я порылся в справочниках, и это все-таки правда. А если попытаться их расшифровать, может, мы поймем его мысли? Или что оно там? Расшифровать непросто. Можно просто ему передать наши. Нет». Я никому не доверю и доверять не буду. Я их сам расшифрую и все узнаю. Переверзив, эта мысль захватила, глаза его засверкали, он покраснел, вскочил и подбежал к Малахову. — Пусти меня, иди отсюда. Я буду делать это один. Андрей замешкался, но штурман грубым толчком в спину выгнал его из лаборатории. Новая идея завладела им полностью. Малахов, уже окончательно убедившийся, что попал в какой-то вариант мультиверсума, не надеясь на счастливый исход, пошел искать свою каюту. Он не ожидал, что она находится в том же месте, где и была в его реальности. Постоял у закрытой двери, боясь заходить внутрь, и прошел к медотсеку, чтобы еще раз посмотреть на Катю. Или как там ее звали? «Можно?» — скромно спросил Андрей, заглянув в дверь. — Я на минутку. — О, Господи, опять ты! — встретил его унылый голос Синельниковой. — Что тебе теперь надо? — Да ничего мне не надо. Вот представь, я вдруг забыл все то, что происходило за последний год. Я хочу вспомнить. А я хочу забыть все, что произошло за это время, особенно как ты клеился ко мне. Дай сигарету. — Так я не курю, — удивился Малахов. «Вот только мне не ври, да?» Кэт подошла к Андрею и запустила руку в карман его комбинезона. «О, куда спрятал?» «Кэт, я не курю. И вообще я не понимаю, что происходит. Я и вправду все забыл. Блин, один склеротик, другой псевдохристианин, третий свихнувшийся бомж. Единственный остался в своем уме и тот негр». Кэт открыла верхний ящик в медицинском стеллаже и достал оттуда ампулу. Приходится заменять табак. Девушка ловко сделала себе инъекцию, и на мгновение ее лицо расслабилось, а глаза стали смотреть в никуда. Она просидела в таком состоянии несколько минут, потом очнулась. «Сколько можно? Я год вдали от мужа, я год жру эти переработанные из дерьма пищевые брикеты, воду из регенератора пью, а фильтр уже старый, от воды мочой несет». Кэт говорила нервно и зло, повышала голос, словно слова все больше ее возбуждали. «Я хочу домой. А эти сволочи, ЦУП, этот долбанный, врет, что пока угрозы здоровью и опасности для жизни нет, и не шлет спасателей. Ну, может, не успели построить еще? Да что там строить? Нам же не станцию посылать надо, а спасательное судно. Сволочи, сволочи!» Девушка уже кричала. «Нет опасности для жизни. Нету? Я вам сейчас покажу». Кэт с пылающими нехорошим багровым цветом щеками выбежала вон из медотсека. Малахов слышал затихающий грохот ее ботинок по коридору. Понимая, что здесь ему уже нечего делать, он вышел из медотсека. И видел, как девушка возвращается, неся в руках скоростную дрель. Кэт увидела его и остановилась. «Вот вам опасность!» — истошно прокричала она и, включив инструмент, впилась сверхтвердым сверлом во внешнюю оболочку станции. Дрель взвыла, и через секунду в образовавшееся отверстие с воем стал уходить воздух. «Вот теперь мы все в опасности. Пусть летят!» — гомерически хохоча сообщила Кэт. «Идиотка!» — закричал на нее Андрей. «Мы же все погибнем! Лучше сразу, чем долго и мучительно!» Малахов бросился к Кэт, вырвал из ее рук дрель и, схватив девушку за плечи, почти волоком потащил медотсек. После этого он запер вход, чтобы хоть как-то уменьшить скорость потери воздуха, а сам побежал на капитанский мостик. «У нас пробоина в корпусе, надо заделывать», — тяжело дыша доложил он командиру. «Опять это дырку просверлило?» — спокойно спросил негр. «Как опять?» «Да у нее каждый месяц такое. На, залепи!» Капитан достал из своего стола тюбик с герметиком и прямоугольную металлическую пластину. Ошарашенный Малахов молча принял ремнабор и через минуту, накрыв отверстие пластиной, на которую нанес герметик, ликвидировал утечку. Понимая, что находиться рядом с членом этого экипажа опасно, он поспешил скрыться в своей каюте. К удивлению Андрея, здесь его каюта практически не отличалась от той, что была в другом мире. И тот же ноутбук на столике. Малахов с интересом стал изучать его содержимое. Первое, что ему попалось в папке «Работа», — это файл «Автобиография». Во второй строке Андрей прочел то, что его поразило. Родители неизвестны, сирота, воспитывался в детском доме. Потом учеба в МФТИ, работа в Королеве, потом отряд космонавтов. Не было ничего в его прошлом, что ему дорого. Отец неизвестен, и на земле его никто не ждет. Глава 23. Истерично скрипнула дверь в одной из створок железных ворот, и шип вошел первым. Внутри бар походил на английский паб. Деревянная обшивка стен, массивная стойка и деревянные струганные столы. Но это только на первый взгляд, брошенный в полутьме. При ближайшем рассмотрении стены оказались обиты неструганными досками, стойка бара была сбита из остатков кузова грузовика. А столы были бы более уместны во дворе советской многоэтажки для того, чтобы играть на них в домино. Но в сердце зоны этот бар все равно выглядел шедевром сервиса и дизайна. Сталкер громко поздоровался с немногочисленной публикой, сидящей за столами, кто с кружками, кто с тарелками, и пошел к бармену. Малахов уселся на скамью у пустовавшего стола справа от входа и наблюдал со стороны, как Юрий что-то долго втолковывал бармену, а тот, понимающе кивал. В общем так, шип уселся напротив Вадима, окончив переговоры. Ночлег дают, сейчас пожевать принесут. Ну и само собой. Бармен дядю Сеню уважает, так что считай, что мы сможем комфортно отдохнуть. Константа связи. Потрясенный Малахов сидел и смотрел на экран, не различая ни слов, ни букв. У него не было его жизни. Можно было терпеть в команде безумцев, ради того, чтобы прилететь домой. Но дома не было. В какое-то мгновение Андрею показалось, что у него изо рта пошел пар, как будто он дышал на морозе.